«Вы это, присядьте, ваше высочество», — проговорил я, внезапно для себя самого переходя на «вы». Наверное, это мое подсознание попыталось подчеркнуть его статус, чтобы оказать экстренную помощь его чувству собственного достоинства. Я подвинул к нему стул, и мой бедный принц, как лунатик, присел на него, не моргая, глядя в точку прямо перед собой. «Так что случилось?» — вернулся к нашей изначальной теме разговора Нергал. «У меня есть идея, как ускорить рост наших врат». «Ммм», — промычал себе под нос Нергал. «Любопытно». Повернувшись к своим барышням, взмахнул рукой в сторону дверей, и все, как одна, бесшумно выскользнули из каминного зала. «Ну и как же?» — вальяжно усевшись за стол, спросил он, когда кошки ушли. «С помощью талантов великого любителя растений, который обладает королевской кровью». Взгляд Нергала прояснился. Он и так был лишь немного навеселе, а теперь и вовсе казался трезвее всех трезвых. Вот только с другой стороны на меня кроме бога смотрел еще и недовенчанный на царство Альба. Пристально и не очень по-доброму. «Ты имеешь в виду своего принца?» — спросил Нергал. «Да, не получится», — он жестоко расплющил пенек своей сигары в большой бронзовой пепельнице. «Вот если бы он был королем, тогда было бы совсем другое дело. А так, он частично принял силу короля». Нергал приподнял брови, перевел заинтересованный взгляд на Альбу и проговорил, обращаясь то ли ко мне, то ли к самому принцу. «В самом деле, возможно, я дам тебе ответ, бог», — сказал Альба, вернув свое обычное величественное самообладание. «Если, наконец, пойму, о чем вообще сейчас идет речь в этом храме разврата». «Нет-нет, ваше высочество», — поспешил я вмешаться, пока Нергал не успел разозлиться. «Здесь никакой не храм разврата, честное слово. Обычно в святилище все очень спокойно и, я бы даже сказал, аскетично. Это просто сегодня, ну, как сказать, праздник, в общем». Нергал усмехнулся. «Не суетись. В конце концов, чтобы пустить ему кровь, согласие самого принца не так уж необходимо. Прекрати», — нахмурился я, и, повернувшись к Альбе, начал рассказывать. В двух словах пересказал историю Сета, ставшего моим другом, и Фортуны, не уточняя, откуда взялся росток, описал нашу затею с вратами, объяснил, что если я их не открою, то загнутся не только мои друзья на той стороне, но и я сам, если случится перебор энергии, умалчивая о том, что при том положении дел, которое предсказал Оракул, Фортуна погибнет скорее, чем ее зачарование добьет меня. Да простит меня принц, но все эти детали могли повлиять на его решение, хотя напрямую не имели никакого отношения к самому факту гипотетического участия Альбы в ускорении роста врат. Нергал не перебивал, предоставив дипломатическую часть переговоров мне, курил новую сигару, задумчиво выпуская дым в потолок, и внимательно наблюдал за реакциями принца. Впрочем, наблюдать особо было незачем. Альба слушал внимательно, но его лицо оставалось каменным. Он явно не желал, чтобы мы понимали, какие мысли роятся в его голове в данный момент, оставляя себе возможности для маневра. А когда я закончил свой рассказ, он добрые 5 минут молчал. Нергал продолжал курить, поглядывая то на меня, то на Альбу. Пока, наконец, принц не заговорил. «Хорошо», — сказал он, — «я готов в этом участвовать. Любопытно бы понять, почему», — отозвался Нергал. «Ты ведь это явно не ради нашего красавчика да не делаешь, верно?» кивнул Альба. «У меня есть свой интерес». «И какой же?» «Хаос среди богов, который случится после возвращения Сета». Бог склонил голову в бок, с любопытством рассматривая собеседника, будто видел его в первый раз. «И зачем тебе нужен хаос? Сам по себе он мне не нужен. Но это, пожалуй, единственный способ повлиять на неприглядное будущее, уготованное нам богами. Когда мой отец был жив, мы иногда обсуждали с ним божественные пакты, навязанные богами империи, об обязательной живой подати Арахне из числа приговоренных к смерти, аналоги на девственность Артемиды, о том, как сначала мы мазали духами священных коров, а потом стали передавать их для жертвоприношений, об обязательном посвящении первенца богам, отмененном всего 1,5 столетия назад, и о прочей дикости. Единственное, о чем он не любил говорить, это о жертве Арису, но суть одинакова. Ты прав, когда говоришь, что все эти договоренности и громкие слова о взаимном уважении видов и соблюдении границ интересов являются ничем иным, как бутафорией. Потому что ни один из пактов, предложенных богами, мы не имели возможности опротестовать или отвергнуть. Единственное, что в данный момент не дает бессмертным превратить людей в безропотных овец, которых будут кормить, держать под надзором в загоне и регулярно стричь. Это отсутствие единства среди богов. Покровители разных людей вступают в конфликты друг с другом, и это несколько тормозит, не дает загнать нас всех в удобный контролируемый хлев. Отец любил говорить, что наши самые лютые враги – это вовсе не какие-то другие королевства, а бессмертные покровители, которым молятся наши подданные. Единство высшего совета и формирование общей для всех божественных семей социальной структуры – вот кто наш главный враг. Поэтому я считаю, что ваши врата – полезная для людей затея. Если бессмертные будут заняты проблемами бессмертных, то смертные смогут прожить еще один счастливый безбожный век, третий за свою историю. Это было бы хорошо для людей. Но зачем это тебе, бессмертному богу? Не желаешь объяснить? Нергал задумчиво потер ладонью подбородок. Разумеется, у меня есть свой интерес, сказал он. И нет, я ничего не желаю объяснять. Альба задумался на пару секунд, а затем сказал: ожидаемо, но это никак не повлияет на мое решение. Так что, вы говорите, я должен сделать, куда идти? Я выдохнул, а Нергал улыбнулся и сказал: я буду готов через 5 минут. Подхватив бокал со стола, он допил свое вино и отправился прочь из залы. Когда его шаги стихли, мы с Альбой остались в абсолютной тишине, вдвоем за огромным столом, вокруг которого еще совсем недавно было так многолюдно и весело. Однако, подпортили мы вечеринку, вздохнул я, взглянул на Альбу. А что это за безбожные века, о которых ты говорил? Периоды, в которые боги практически не покидали верхний мир, ответил Альба. В храмах на всяких молебнах их принято называть темными временами. Я нахмурился. Что-то такое смутно припоминаю. Но контекст, в котором про них упоминалось, был отнюдь не радостный. Кто же из жрецов начнет рассказывать своим подопечным, что без богов было лучше? Усмехнулся Альба. Но это правда. Люди наконец-то получали возможность быть теми, кто они есть, и добиваться всего своим собственным весом, репутацией, умом, решимостью, навыками. Сейчас ведь любое противостояние сводится к тому, какой бог стоит за твоими плечами. Бессмертные так играют, а мы живем и умираем. Не знаю, как Альба, но я начинал нервничать. Мне казалось, что прошло уже слишком много времени, а Нергал все никак не идет. Наконец он появился, в дорожном костюме из светлой кожи и оружием у пояса, и в этот раз на лице у него не было и намека на улыбку. «Идем», — махнул он нам рукой. Мы поднялись со своих мест и подошли к нему. На дне глаз Нергала вспыхнул свет. Он повернулся к нам спиной и открыл портал. Не оборачиваясь, он шагнул в зеркало перехода, а мы последовали за ним. И только когда Нергал исчез в сиянии, меня вдруг осенило, что надо бы Альбу предупредить еще кое о чем. Придержав его за локоть, я сказал: только это. У нас там в подземелье один маразматичный бог обитает. Он безобидный, мечтает, чтобы мы открыли врата, и он себе девушек красивых нашел. Так что не удивляйся. Да я с тобой уже ничему не удивляюсь, отозвался принц и шагнул в сияние. Я поспешил за ним. Очутившись внутри склепа, мы все трое принялись изумленно озираться по сторонам. Альба, потому что был восхищен вратами. А мы с Нергалом, потому что нигде не видели Сатата. И где наш старик? Вполголоса поинтересовался я у Нергала, пока принц восхищенно осматривал растение. «Где-то прямо здесь, не сомневайся», — ответил Нергал. «Я чувствую его присутствие, его энергию. Но, похоже, он изменил форму. Пытается постичь свое собственное творение», — предположил я. Нергал пожал плечами. «Может быть, или таким образом воздействует на растение. В любом случае, он никуда не делся, хоть мы его и не видим». Тут вокруг Альбы разлился белый свет. Он стоял в центре освещенного круга, подставив лицо далекому и невидимому солнцу. Его руки с раскрытыми ладонями медленно потянулись вверх, и в следующее мгновение принц превратился в пылающий белый силуэт. На протянутых руках открылись раны, похожие на стигматы. Струйки крови черными змейками побежали по запястьям вниз, чтобы через мгновение превратиться в ослепительное сияние. С каждым мгновением оно набирало силу, пока не трансформировалось в целые потоки света, растекавшемуся по каменному полу ярким серебром. И правда, кровь у него самая настоящая, королевская, удовлетворенно проговорил Нергал. Росток древа дрогнул. Буквально на глазах его ветви задышали, зашевелились, будто от порыва ветра. Сияющие корни с хрустом и треском зашевелились под каменными плитами. А потом все начало расти. Корни, взрывая мрамор, принялись ползти по склепу, как огромные волшебные змеи. Дерево вытянулось, Сотни новых мелких побегов зашевелились на больших и голых ветвях. Ствол начал раздаваться вширь, кора на нем затрещала. Трещины стали глубже и ярче, чем были. Фортуна явно была на моей стороне. Врата действительно росли. Я даже дышать почти перестал, опасаясь, что нечаянный звук моего дыхания может спугнуть происходящее вокруг чудо. Через пару минут сияние вокруг Альбы стало меркнуть, и еще через мгновение его руки обессиленно опустились вниз. Обернувшись к нам, он улыбнулся обескровленными белыми губами и проговорил: «Все получилось, получилось». Он сделал шаг в нашу сторону и, пошатнувшись, рухнул на каменный пол, как мертвый. Я испугался, бросился к нему со всех ног. «Ваше высочество, Альба, Альба, ты живой?» Губы принца беззвучно шевельнулись. Сияние все не угасало, и я увидел, что из ран на руках сверкающими нитями все еще тянутся дорожки вытекающей крови. «Лучший проводник для моей энергии», — раздался в склепе громогласный вздох невидимого Сатата. «Восхитительно, идеально». Пол под нами задрожал. Оглушительный треск эхом отозвался в коридорах. Надгробные плиты одна за другой начали выворачиваться наружу, и обломки мрамора застучали по стенам, а древо врат стремительно устремилось в потолок, полыхая всеми цветами радуги. Глава 23. И выросла репка большая-пребольшая. На мгновение течение мыслей в моей голове остановилось. Задрав голову, я смотрел широко распахнутыми глазами, как сияющая крона стремительно разрастается в стороны, и при этом поднимается все выше и выше. Меня охватил ужас, смешанный с восторгом, будто при виде страшной грозы в открытом поле, или приближающейся огромной волны. Невероятно, да оно же сейчас нам потолок сломает, вырвалось у Нергала. Он, как и я, неотрывно смотрел на затерявшуюся под куполом вершину ростка, запрокинув голову. Сверху начал сыпаться песок, по полу застучали мелкие камешки. «Даня, осторожней!» — крикнул Нергал. Он бросился ко мне, удерживая над головой пустую правую руку, в которой материализовался огромный полупрозрачный щит, а с потолка хлынула лавина камней. Обломки размером с бычью голову с грохотом повалили один за другим, ударяясь о прозрачный щит Нергала, раскалываясь об пол, отскакивая в стороны и разбивая надгробия. Стиснув зубы, мой патрон удерживал щит над головой, закрывая им нас с Альбой. Светильники на цепях, висевшие промеж колонн, со скрежетом закачались. Из разломов в полу показались огромные извивающиеся корневища. Они принялись переплетаться между собой и тоже потянулись вверх. «Великолепно!» — громыхал Сатат, проявляясь неподалеку от противоположной стены. Его глаза активно вращались, поверхность тела вспыхивала цветными искрами. «Идеально! Потрясающе! Тащи принца к Сатату, там безопаснее всего!» — крикнул мне Нергал. «Я прикрою». И мы под оглушительный грохот камнепада поползли к стене. На полусогнутых я волок бедного Альбу по россыпи острых камней. Его голова безвольно болталась, каблуки подбитых сапог царапали напольные плиты. Лицо стало восково-белым, прямо как у Ленина, когда я видел его в мавзолее. Да будет земля ему пухом, и да не прозвучит мое пожелание за издевательскую насмешку. «Остановись!» — заорал я Сатату, щурясь от всей этой цвета музыки вокруг. «Остановись! Ты убьешь его». Но протобок меня не слышал, или просто ему было плевать на какого-то там смертного, пытающегося до него докричаться в такой ответственный момент. Стены задышали, задвигались, покрываясь глубокими черными трещинами. С потолка в раскуроченный пол ударили яркие стрелы солнечного света. «Хаос, мать всего сущего, да оно наружу проросло», — выругался Нергал. «Даня, это полный». Его перебил оглушительный грохот, похожий на несколько небольших взрывов, и стрелы света превратились в световые столпы, в которых заискрились облака поднятой пыли. Наконец, мы доползли до Сатата. «Альба!» — потряс я за плечи принца в слабой надежде привести его в чувство. «Не смей умирать, не смей умирать», — говорю. «Отодвинься», — приказал мне Нергал. Опустившись на одно колено и сменив под щитом руку, он пощупал кончиками пальцев шею принца. «Ну что, живой?» — с надеждой в голосе спросил я. «Живой», — уверенно заверил меня Нергал. «Но пульс прерывистый и едва прощупывается». Оттолкнув Нергала, я выпрямился во весь рост и рванулся к Сатату. Внутри меня все клокотало, от ярости аж руки дрожали. «Прекрати!» — во всю глотку крикнул я, и из моей груди взбешенными змеями вырвались три сияющих щупальца. «А-а-а!» — со странной интонацией протянул Сатат, с интересом направляя на меня один за другим многочисленные взгляды. «Частица предвечного в смертном? Любопытно». Он потянулся своими тентаклями к моим щупальцам, и я, пометуя варианты использования Сататом этих частей тела, брезгливо отпрянул. Странно, но чужой в моей груди вдруг втянулся обратно внутрь и оставил меня с протобогом наедине, будто не желая вмешиваться. «Остановись, или ты убьешь его. Сколько еще тебе нужно крови?» «Мне больше не нужно», — проговорил тот, шевельнув зрачками своих многочисленных глаз. «Мне достаточно. Теперь достаточно. Хватит того, что есть в земле, что есть в корнях и ветвях». Едва увернувшись от глыбы, летевшей мне прямо в голову, я бросился обратно к Альбе. Стигматы так и не закрылись. Кровь больше не сияла, но все еще продолжала вытекать из уже полупрозрачного, хрупкого тела принца. А я, как назло, не взял с собой целебный эликсир королевы-матери. Кто же мог подумать, что он пригодится? Но пусть у меня не было на руках лекарства, но банально перевязать раны я все-таки мог. Вытащив край своей рубахи, я оторвал от нее кусок ткани. Стерильностью она не блистала, но другого не было. С треском разорвав на два неравномерных куска, принялся спешно перебинтовывать безвольные руки Альбы, когда услышал сдавленный голос Нергала. «Даня, смотри, смотри, больше такого за всю жизнь не увидишь». Я поднял голову, и... Хорошо, что камнепад закончился, потому что я непроизвольно сел и разинул рот. Корни, медленно переплетаясь друг с другом, начали дружно приподниматься вверх, в то время как под бормотание сатата с купола все ниже и ниже спускалась макушка, нависая над сплетением корней. «Достаточно, мне этого достаточно», — повторял снова и снова протобог, как заклинание. «У меня еще много энергии, мне достаточно». Тонкие ветви склонившейся верхушки, покачиваясь на сквозняке, коснулись корней, и в следующий момент от врат в разные стороны прокатилась ударная волна, поднимая облака пыли и песка. Она ударила мне в грудь, заставив покачнуться. Чтобы не наглотаться пыли, я прикрыл лицо локтем, и сквозь полуопущенные ресницы увидел, как закольцованное пространство наполнилось светом. Его будто затянула тонкая пленка, уходящая далеко наверх, выше разломанного потолка, на поверхность. Древо погасло, и резко стало тихо. Только свечение образовавшегося гигантского зеркала перехода продолжало мерцать в полумраке, рассеченном снопами солнечного света с поверхности. А между тем ветви продолжали переплетаться с корнями, бесшумно, неторопливо, точно пара усталых любовников после бурной ночи. Щит в руке Нергала растаял в воздухе. Если бы мне кто-нибудь сказал, что такое возможно, я бы в жизни не поверил, вполголоса проговорил Нергал, не сводя глаз с врат, и никто другой не поверил бы тоже. Сила сататы, королевская кровь, невероятно. Врата, они готовы? Неуверенно спросил я. Они готовы, они настолько готовы, что я теперь даже не знаю, каким образом нам этот факт прикрыть. Я хотел было что-то сказать про защитные начертания и тому подобное, но тут же понял, насколько глупо бы это прозвучало. Какие к чертям защитные начертания на куполе, если врата чуть ли не наполовину наружу торчат? Хорошая работа, проговорил между тем сатат, довольно поглаживая окружности своих глаз щупальцами. Так, наверное, уставший от кропотливой работы человек трет веки и переносицу. Идеальное попадание. Вот это очень верно сказано. Кстати, рассеянно проговорил Нергал, погруженный в свои мысли. Поскольку попали мы, Даня, ох и попали. Так это, пробормотал я, растерянно хлопая глазами. Сделай что-нибудь, прикрой врата. Может, тебе еще и сатата в карман спрятать? Раздраженно спросил Нергал. Объясняю еще раз, специально для особо беспамятных. Я не начертатель, я каратель, воин, понимаешь? Я не умею всю эту хитро придуманную каллиграфию выводить. И я не спаситель, не защитник и не хранитель, чтобы обладать способностями как-то прикрыть или спрятать этот наш бешеный урожай. Потому что, опять же, я возмездие. Понимаешь, я не скрываюсь, это от меня пытаются спрятаться. Мне положено находить и карать, а не прятать. То есть мы влипли. То есть активируй врата прямо сейчас, пока есть такая возможность, решительно заявил Нергал. Если, конечно, она у нас есть. Я озадаченно захлопал глазами. Конечно, я к этому готовился. Я этого ждал. Но что вот так внезапно все случится, в попыхах, такого я не предполагал. Да как же, пробормотал я. У меня ведь даже денег толком с собой нет. Кто знает, где я вывалюсь. И вообще, Нергал сунул руку в карман и вытащил оттуда пригоршню золота. На, бери и иди, не раздумывая. Тут Альба пошевелился и приоткрыл глаза. Какая красота! Непослушным языком проговорил он. О нем я позабочусь, заверил меня Нергал, перехватив мой взгляд. Я положил монеты за пазуху, вздохнул. Помоги мне, Фортуна, пережить это перемещение, найти всех, кого нужно, и вернуть сюда, и самому вернуться. Теперь я ничуть не колебался в своем выборе. Я хотел остаться здесь. Пусть мир богов и безумен, но за этот короткий срок он успел стать для меня родным. Еще никогда в жизни я не ощущал себя настолько на своем месте, как сейчас. Может, потому что именно в этом мире оно для меня и было задумано. Я вернусь, сказал я как можно уверенней. Отыщу их как можно скорее и вернусь. Я направился к порталу, когда посреди зала вдруг вспыхнуло пятно портала, из которого донесся звонкий женский голос. Что здесь происходит, Диметра? И она явно была рассержена. Рубашка мятая, светлые волосы растрепаны, похоже, спала только что, и примчалась в том, в чем была. Я спрашиваю, что здесь происходит и что ты собрался делать? Прости, только и смог я сказать ей. Я быстро преодолел оставшееся расстояние, поднес к тускло мерцающей пленке руку, и она просто прошла сквозь дымку. Ничего не произошло. Набрав воздуха побольше в легкие, я шагнул в портал целиком и оказался по другую сторону древесного кольца. Никакого перехода не получилось. Я кашлянул. Патрон, чего-то это не выходит, каменный цветок, врата не активируются. Вижу, мрачно отозвался Нергал. Видимо, чего-то для этой самой активации тебе не хватает. Ключа не хватает, сказала Диметра с видом усталой матери, втирающей отпрыском в пустые головы какую-то очевидную истину. А еще, судя по всему, мозга. С ума сошли, Игдрасиль межмирного перехода в подвальчике вырастить решили? Нергал нахмурился. Откуда ты знаешь, что это? И откуда знаешь про ключ? А с чего бы мне, интересно, этого не знать, если я как член совета в свое время должна была участвовать в создании такого ключа? У меня на душе вдруг стало гадко. Ты говоришь о ситуации с Сетом и Фортуной? Спросил я. Да, без обиняков ответила Диметра, глядя прямо мне в глаза. И ты участвовала? Нет, я не явилась на заседание, сказала она. Извини, но это правда. Я никак не пыталась помочь твоему другу Сету или Фортуне. На тот момент у меня были дела поважнее, чем идти на открытый конфликт с Зевсом ради пары персон, которых видела-то всего несколько раз на больших бестолковых собраниях. Но ты не чужая для меня персона. Почему ты ничего мне не сказал? Ты собирался вернуться в свой родной мир, даже не попрощавшись? Нет, я собирался вернуть сюда Сета с Фортуной и себя. А ты представляешь себе, какой резонанс? Она вдруг осеклась, увидев парящего в воздухе Сатата. Диметра смотрела во все глаза на старика, в то время как Протобок точно так же смотрел на нее. Вот только глаз у него было больше, и потому смотрел он на порядок выразительнее. «Подождите», — проговорила она, «наконец, это, великий зодчий вселенной Сатат, женщина», — с такой же изумленной интонацией спросил Протобок. «Еще одна женщина здесь, в этом мире? Она не женщина, она богиня», — вмешался Нергал. «Не страшно», — отозвался Сатат, — «мне подходит, я буду с ней спать, проговорила Диметра, слегка округлив глаза. «Я уже сплю», — поспешно выпалила она с интонацией, «какой дети во время игры говорят я в домике», и, ткнув в меня пальцем, добавила, «с ним». Сатат задумчиво покачался в воздухе, как на волнах, и вздохнул. «Предвечный опередил предвечного, жаль, очень жаль». «Что?» — удивилась Диметра. «Предвечный, это он на чем? Он немножечко это беспамятный, возрастное», — попытался выкрутиться я, в то время как Нергал схватился за голову. «Серьезно, из всех существующих вариантов в обоих мирах ты выбрал бывшую жену Зевса? Совсем дурак. Ну конечно, спать со мной — это невероятно опасное занятие», — раздраженно отозвалась Диметра. «А Игдрасиль с тобой выращивать, стало быть, полезно для здоровья? Так что сам дурак. Вырастить врата — его собственный выбор и нужда, навязанная Фортуной, а отношения с тобой — просто несусветная глупость. В самом деле, и кто же помог ему этот мудрый выбор сделать? А, чувство самосохранения. Потому что Даня скоро отдаст швартовые и поплывет с Хароном, если не вернет ее вместе с Сетом обратно. Он же, ключ, тот самый ключ, которого, по твоим словам, нам не хватает. Диметра изменилась в лице. Из сердитой и деловой она вдруг стала растерянной и трогательно хрупкой, уязвимой. Что? Фортуна сделала ключом человека, то есть Даня впитывает в себя энергию богов, он, живой Тазахиатизоатитас, вместилище святости, Нергал кивнул, да, вот ведь сука, с сердцем выругалась Димка, жаль, нельзя вернуть время совета, я бы предложила ее не просто сослать, а что-нибудь поинтереснее придумала, «Прекратите говорить обо мне, будто меня здесь нет», — возмутился я. «И Диметра, перестань ругаться, тебе не идет. Еще позволю себе напомнить, что у нас врата в другой мир прям-таки наружу торчат, а у меня недостаточный набор энергии богов, чтобы их активировать. Что делать-то?» Диметра фыркнула. «Ну, само собой, для активации всего важного в этом и верхнем мире Зевс на правах главы Совета в качестве системы контроля и безопасности повсюду использует свою энергию, эквивалента которой нет». «Как нет эквивалента?» – нахмурился Нергал. «Других же громовержцев полным-полно. Он специально слегка исказил ядро своей сущности, чтобы невозможно было найти заменитель его личной энергии. Еще давно. Политика, однако. Вот ведь ССС волочь предусмотрительная», — ругнулся Нергал. «И что нам теперь делать? Устроить Дане встречу с Зевсом», — ответила Диметра. «Ну как?» — спросил я. «Поверь, это не проблема. Я могу организовать ее хоть сейчас, а вот ваши врата нужно как-то прикрыть. Иначе до того, как мы успеем вернуться с рандеву, сюда весь совет нагрянет». Почуяв Даню, я прикрыла снаружи ваши врата гигантскими дубами с мощной аурой и посветила деревья Перуну. Но маскировка эта, мягко говоря, так себе, сойдет разве что для Близорукого в полумраке. И тут откуда-то издалека донесся странный размеренный звук. Цок, цок, цок. В первое мгновение я подумал, что мне показалось. Но нет, Диметра умолкла, и мы все повернулись к выходу в коридор, где через несколько секунд из прозрачной пустоты появилась вышагивающая на каблучищах и томно улыбающаяся Лилит в своей микроскопической униформе. «Что, нужен хороший начертатель?» – протянула она, лукаво поглядывая на Нергала. «Я могу побыть за него, идеально!» – выдохнул я, невольно повторяя любимое словечко Сатата. «Ли, ты нас спасла, не радуйся раньше времени!» – тихо проговорила мне Диметра. «Врата будут постоянно разрушать начертания, даже самые сильные. Ей придется постоянно их обновлять, пока энергия начертателя не исчерпается и символы не начнут исчезать быстрее, чем она сможет их восстанавливать. Это, Даня, не спасение, а небольшая отсрочка. И учти, когда врата активируются, никакие защитные куполы, начертания, прикрытия и ширмы уже не помогут. Сияние открывшихся врат полыхнет в небо световым столпом, так, что даже слепые увидят его. Весь верхний мир будет оповещен мгновенно, и начнется такое. Даже интересно, что именно, потому что я себе этого представить не могу. Ли между тем с улыбкой смотрела на Нергала в упор, тот недовольно прищурился. «Кажется, я примерно догадываюсь о цене твоей помощи», — проговорил он. «Да пошел ты, представитель первого поколения», — с явным удовольствием ответила Ли, блеснув белоснежными зубами. «Да, я беру, что хочу, и кому хочу, отдаюсь, но не продаюсь, никому». Я пошла работать, и, эффектно развернувшись, она вдруг надела на голову что-то невидимое. А когда Ли опустила руки, на ее голове позади рожек появились два пушистых кошачьих ушка на тонком ободке. У Нергала зашевелились злые желваки, а Лилит, беззаботно напевая себе под нос какую-то песенку и помахивая голым хвостом, направилась обратно по коридору, пока звук ее шагов не умолк в тишине. «Она издевается надо мной, или мне показалось?» С тихой яростью в голосе проговорил он. Я широко улыбнулся. «Ня», — протянул я, наблюдая за выражением его лица, и после небольшой паузы добавил. «Тебе не кажется, она точно издевается. Вот ведь сфинкс голозадый», — пробормотал Нергал. Диметра не вмешивалась в наш разговор. Растирая пальчиком хмурую морщинку промеж бровей, она напряженно думала о чем-то своем. «Ты правда можешь помочь Дане встретиться с Зевсом?» – спросил у нее Нергал, отвлекаясь, наконец, от Лилит. «Не знаю, сколько часов продержится суккуб, так что действовать нужно как можно быстрее. И еще домой бы заскочить», – добавил я. «Раз такое дело, надо предупредить парней. Лучше бы им сейчас свалить куда-нибудь из города от греха подальше. Тогда пошли к ним прямо сейчас», – Диметра махнула рукой в сторону, и в воздухе открылся портал. Схватив за руку, она потащила меня за собой в портал, и мы очутились в харчевне. Я ожидал, что в таверне будет шаром покати, все отправятся отсыпаться после такой нервной ночи. Но здесь вкусно пахло свежими булочками, с королевской доски улыбался розовый лунтик, а на нас с Димкой вытаращились не меньше полсотни ребятишек, которым Ника расставляла на столах молоко в пивных кружках. При виде меня канал связи у Лехи сразу похерился, и вместо лунтика на экране появилась и замерла реклама подгузников. «Ну и?» – проговорил он. Ника тоже напряженно замерла с подносом в руках, и весь ее облик был настолько испуганно вопросительным, что больше никаких слов и не требовалось. «Водочки нам принеси», — попросил я ее. «Там же вроде еще оставалось с прошлого раза, водочки с утра», — удивился Леха. «А почему не сам?» — насторожилась Ника. «Потому что на посошок самому себе наливают. Так что принеси нам водочки». Ника, забыв про поднос на детском столе, всплеснула руками и побежала на кухню. А я прошел мимо столов, забрал Леху со стойки и пристегнул к своему поясу. «Что?» – растерянным и счастливым голосом снова и снова спрашивал меня Леха. «Неужели?» «Я правильно понял». «Да, правильно. Ты вместе со мной отправляешься на побывку на историческую родину. Хотел же увидеть, как там все теперь стало. Хотел, хотел!» – радостно вскричал Олег с длиннобородой, некромант лохматой степени и истинный сын России. «Дядя, а сказка?» – с искренним детским огорчением спросил у меня один из зрителей утреннего сеанса, потянув за рукав. Я посмотрел на него, и с моих уст сорвалась почти архетипичная русская фраза. «Мальчик, ты не понял, мы домой летим». И, повернувшись к лестнице на второй этаж, звучно гаркнул. «Рота, подъем!» Леха у моего пояса аж закашлялся от неожиданности. «Ох и голосина, у тебя иной раз прорывается, друг мой, таким только изыди!» В уборной кричать. Ника выставила тарелку с сыром и жареными колбасками, по-быстрому протерла белоснежным полотенцем два стакана и, со стуком выставив их перед нами, плеснула в них водки из пузатой бутыли. «Вот только лег, и снова ты!» — раздался сонный голос Азры. «Что у нас опять случилось? И по какому поводу хлещешь с утра? За здравие или за упокой?» «Пока непонятно», — хмыкнула Диметра себе под нос. Я с укором посмотрел на нее и ответил. «Полундра, брат мой, час икс, которого мы все ждали, наступил. Так что хватайте самое ценное, запрягайте нечищенных лошадей и валите из города прочь как можно быстрее и как можно дальше», — ответил я, подавая стакан Димке. Азраж запнулся на ступеньке. «Что? Уже? Именно так. Так что тормоши всех, и чтобы через четверть часа здесь никого уже не было». Азра мгновение помолчал, будто утрясая в голове внезапные новости, и, грохоча сапогами по деревянным ступеням, поспешил обратно наверх. «А ну-ка все срочно проснулись, в штаны впрыгнули и на выход!» — прокричал он, дубася кулачищем по закрытым дверям. Мы с Диметрой проводили его глазами, кивнули друг другу, чокнулись и выпили. Со второго этажа донесся топот и приглушенные голоса проснувшихся друзей. Пошла веселуха. «Ну что, может, еще по одной?» — спросил я у Димки. Так кивнула. «Да, давай, еще раз на посошок?» — слабым голосом спросила Ника, пряча раскрасневшиеся глаза. «Это чтобы точно уйти, что ли?» «Нет, это уже для храбрости», — усмехнулся я. «Мы сейчас к Зевсу идем энергию воровать, так что не жопь напиток, плесни как следует». Глава 24. Слабоумие и отвага. У Ники испуганно задрожали ресницы. «Что, ты собираешься пойти к Зевсу? Говори потише, а то вдруг он раньше времени обрадуется», — ответил я, перехватывая у растерянной кошки бутыль. Щедро плеснул в оба стакана и поставил посудину на стойку. «Можешь принести мою дорожную сумку?» — Ника кивнула. Прикрыв узкой ладошкой рот, шмыгнула по лестнице наверх, в мою комнату. А мы с Димкой звонко чокнулись и выпили, закусив сыром. Вот и наступил этот день. Теперь, только вперед, и не оглядываться. В сотый раз я мысленно говорил себе, что у нас все получится. Что я отыщу Яна с женой, и все будет отлично. Но все-таки где-то в глубине души у меня снова и снова возникал вопрос. А здесь-то что будет? Сможет ли Нергал сохранить врата, или по крайней мере вырастить другие с помощью Сататой Альбы? «А чем так задумался?» — спросила меня Диметра. Я улыбнулся. «Да так, просто волнуюсь немного». Тут появилась Ника. Она медленно спускалась, прижимая к груди мою сумку и уже не стесняясь заплаканных глаз. «Эй, ну ты чего?» — только и смог я проговорить, совершенно теряясь перед ее слезами. «Все хорошо будет». «Угу», — проговорила моя кошка, и губы у нее задрожали. Она уронила сумку и крепко обняла меня за шею. Диметра ничего не сказала, только левая бровь слегка приподнялась и вопросительно изогнулась. Я вздохнул, глядя на нее, развел руками, мол, ты уж извини, но ничего не поделаешь. Погладил Нику по макушке, почесал за ухом. «Ну-ну, перестань, я быстро», — пробормотал я. «Одна нога здесь, другая там. Лучше всегда оставайся целым», — всхлипнула Ника. «Так и будет, не сомневайся. И вообще, перестань думать о всякой ерунде и беги скорее собирай свои платья и что там тебе еще нужно. Времени в обрез». Я мягко, но при этом решительно отодвинул ее в сторону и поднял с пола валявшуюся сумку. сосредоточенно нахмурившись, принялся сопоставлять мысленный список. Надо взять с перечнем уже покладено. Деньги есть, сомнительные, конечно, их придется еще как-то через ломбард или антикварную лавку проводить, хрен знает, но все равно лучше уж вернуться с золотом в кармане вместо банковской карты, чем с кукишем. Дальше, Леха, одна штука, при себе, флакон целебного бальзама в потайном кармашке сумки, полштуки, надо не забыть отдать его принцу, все-таки это подарок королевы, вот пусть у ее сына и останется, не дай бог, пригодится. Потом я проверил тряпицу с кольцом фортуны, из-за которого я однажды остался без пальца, ненадолго, правда, но тем не менее меня впечатлило так, что воспоминания до сих пор казались очень и очень свежими. В ту же секцию я положил яблоко из мира мертвых, то самое, что выросло вопреки всем правилам и законам рядом с дворцом Аида, и завернутый в платок камешек из пещеры Сатата. Хрен знает, зачем он мне нужен, но почему-то мне казалось очень важным его сохранить. Вроде, все, но почему у меня такое ощущение, будто я что-то забыл. Все, дети, давайте на выход. Раздался на всю харчевню громкий голос Майи. Сегодня больше историй не будет. Можете с собой на дорогу взять сколько угодно булочек, и давайте по домам. Она спустилась со второго этажа, будто пролетела над ступенями. Собранная, активная, стремительная, в черном облегающем костюме, который в последний раз я видел на ней еще в старой школе парящего грифа. Глаза блестят, на щеках румянец. Как же давно я не видел Майку такой. Она принялась торопить малолетних посетителей, и те с выпечкой в зубах нехотя поплелись прочь. А когда будет продолжение? Спросила Майку какая-то девочка. Опять через неделю? Да, рассеянно отозвалась та. Конечно, приходите в субботу. И тут меня осенило. Точняк, я забыл про барона субботу. Конечно, исполнять обещание, данное Самиди, было не так, чтобы жизненно необходимо, но я все же старался не бросать слов на ветер, и потому принялся искать по карманам кусочек божественного скелета. Неужели потерялся? Так, обыскивая себя, я натолкнулся на черепушку, данную оракулом, флешку с памятью Сатата, и чуть не застонал от собственного беспамятства. Блин, у меня ведь от всех этих происшествий в склепе совсем из головы вылетело, что ее нужно отдать. Вот я дурак, чуть не ушел вместе с ней. Разогнав детишек, Майя подошла ко мне и порывисто обняла. «Давай, салага первогодка, удачи тебе и попутного ветра, верни нам нашего магистра». Бровь Диметры, внимательно наблюдавшей за всем происходящим, приподнялась еще немного выше. «Хорошо, хорошо», — отозвался я, пытаясь высвободиться из ее объятий. «А ну разойдись», — донесся грозный рык пушистого панды. «Ко мне из задних комнат, ковыляя, направлялся Таки. Оставь его, неуемная женщина. Дай-ка теперь я обниму нашего медвежонка. Ты хотел сказать, Гриффинка?» Поправила его Майка, за что тут же получила нахлобучку в виде подзатыльника. «Не перечь Богу!» — прикрикнул на нее Таки, и следующим загробастал меня в свои объятия. «Бездушная ты все-таки субстанция, я ж птенца отпускаю». «Так птенца или медведя, ты уж определись». С ехидной физиономией подбоченилась Майка, и тут с лестницы донесся низкий голос Кас. «Данечка, подожди, дай-ка я тебя». Брови Димки поднялись еще на несколько миллиметров повыше. Таким темпами они вообще у нее скоро с лица убегут. «Так, если мы тут все обниматься будем, дело закончится только к вечеру, а мне бежать надо». Попытался я отмахаться от очередных объятий, и почувствовал, как в боковом кармане куртки с левой стороны что-то забарахталось. Сунул руку и облегченно вздохнул. Вот она, костяшка Самиди. «Наконец-то, все, дистанционно всех обнимаю, и до встречи!» — крикнул я друзьям. Махнул им на прощание, подхватил сумку на плечо и потащил Диметру за собой к выходу. Не удивлюсь, если и на улице уже выстроилась очередь из девушек, богов и богинь, желающих тебя пообнимать, — с усмешкой съязвила Димка, зыркнув на меня. «Ой, ну скажешь тоже», — отмахнулся я. «Кому я на той улице нужен?» И, распахнув дверь, с изумлением увидел на пороге Стев. Та, видимо, как раз собиралась войти, так что я практически врезался в нее. Девушка неловко отшатнулась, и мне пришлось ловить госпожу-дознавательницу обеими руками, чтобы ее выдающаяся задница не оказалась в луже у крыльца. Сдерживая приступ смеха, Диметра кашлянула в сторону, а Стефания вдруг зарделась, как школьница из анимашки. «Извини, не ушиблась?» — спросил я, поспешно убирая от нее руки. «Честное слово, осталось только Флоре с Арахной приползти меня проводить, и утенки пришлепать для полного комплекта. «Нет, все хорошо», — смущенно отозвалась Стеф. «Я на минуту хотела», — тут она запнулась, многозначительно покосилась на Диметру, которую явно не узнала и приняла за простую смертную. Но той-то фиолетово-настевские намеки. Вздернув подбородок, она с двойным вниманием уставилась на гостью, вообще ни разу не смущаясь. «В общем», — со вздохом продолжила Стеф, — «ты бы не мог заглянуть сегодня в ратушу? Есть кое-какие вопросы, которые я хотела с тобой обсудить». «Не вопрос», — с готовностью согласился я, лишь бы побыстрее закончить разговор. «Я приду». «А разве ты не уезжаешь куда-то?» — спросила она, кивнув на мою сумку. «А это», — с улыбкой отозвался я. «Да нет, я совсем ненадолго. Скоро вернусь». «Ладно», — сдалась Стеф. «Тогда вечером». «Да, до вечера», — кивнул я и, схватив за руку ухмылявшуюся Диметру, и потащил обратно в харчевню. «А уэ, разве ты не только что оттуда?» — озадаченно спросила Стеф. «Да, забыл кое-что», — с широкой улыбкой отозвался я и скрылся за дверью. Шумно выдохнул, как перед стопкой, прошипел на ухо Димке. «Нас окружили, отступать некуда, придется прорываться». Та тихо рассмеялась. Осталось только, чтобы со всех сторон появились прихорошенькие девочки и мальчики, которые будут плакать и звать тебя папой. Кончай язвить, а то мне придется использовать запрещенный прием и напомнить, что скоро у тебя самой появится мальчик и девочка, которая будет звать тебя бабушкой. Эй, народ, дайте пройти к заднему выходу. Вообще-то возвращаться — плохая примета, — буркнул Леха. Молчи, грусть, — зыркнул я на череп, проталкиваясь мимо раскорячившегося посреди харчевни таки. Да чего ты вообще мечешься, как ошпаренный? — спросила Диметра, останавливаясь. Куда тебе надо? Ну, не знаю, — пожал я плечами. Укромный уголок, чтобы перейти в другой укромный уголок, чтобы перейти. Очень захватывающе, но меня уже от одного только описания твоих уголков укачало, — фыркнула она. Я вздохнул и признался. Просто нервничаю. Вот и я тоже. А зачем нервничать зря? Быстрым жестом начертила в воздухе символ, и рядом медленно, как цветок, раскрылся портал. Такого зеркала перехода я еще не видел. Оно напоминало нору в бездонную, искрящуюся лазурь. И, прежде чем я успел что-то спросить, Диметра обняла меня за пояс и потянула меня в яркое сияние. «А вот теперь можешь начинать нервничать», — услышал я ее шепот, и через мгновение ощутил твердую опору под ногами. Я услышал нестройный гул голосов и стеклянное позвякивание, а потом лазурь померкла, и все разом стихло. Окинув беглым взглядом пространство вокруг, я увидел огромный зал с золочеными стенами, парящие в воздухе ароматные кадильницы и возвышения, на котором в царственных креслах восседали припотевшие мужики и раскрасневшиеся дамы в сияющих пеленках вместо одежды, тяжелых драгоценностях, с лавровыми венками и кубками в руках. На восседающих персонажей снизу взирали ребята попроще, кто в набедренной повязке, кто типа в тоге. Они явно были под градусом, в руках держали пузатые стаканы и смотрели на нас с замершими на губах улыбками, предназначавшимися явно не нам. Среди них я сразу узнал раскрасневшегося Диониса и Гермеса в его нелепой шапочке. А значит, ошибки быть не могло. «Дима», — едва слышно проговорил я. «А где это мы?» «В верхнем мире», — обычным голосом ответила мне Диметра, убрав от меня руку. «Сегодня у олимпийцев второй день большой тусовки в честь какого-то очередного подвига великого громовержца, и у меня имелось приглашение. Кстати, где сам виновник торжества, интересно?» В ответ на ее слова под потолком вдруг блеснула молния, и Каарак громыхнет прямо перед нами. Перепуганным зайцем я едва успел отскочить в сторону, утащив за собой Диметру. А на том месте, где мы только что стояли, красноречиво задымился почерневший пол. «Кого ты притащила в мою тронную залу, безумная?» — прогромыхал на все местные собрания раскатистый и очень низкий голос. Из-за стола поднялся худосочный лысый старикан со злобным выражением лица. Вдоль его тела засверкали искры, и в считанные секунды шкурка старика растрескалась и съежилась, выпуская на свет высоченного, статного бога. Его белоснежные одежды развивались на несуществующем ветру вместе со слепительно-белыми кудрями и длинной бородой. В мускулистых руках он держал сияющий жезл. На каждом пальце Зевса блестел крупный перстень, в кудрях полыхал самоцветами золотой венец. В общем, он весь сверкал, как Томата из мультика, озвученный Лагутенко, и тоже явно любил жить в блеске. При виде Зевса у меня задрожали колени и руки. Обжигающая энергия громовержца хлынула в меня, как обжигающий глотку абсент. С трудом удерживаясь на ногах, Я с изумлением увидел, как из кончиков моих пальцев тонкими струйками заструился золотистый свет. «Да ты не парься, мы ненадолго», — громко отозвалась Диметра, широко улыбнулась Зевсу и до боли крепко сжала мою руку. «Ты», — угрожающе утробным голосом проговорил Зевс, — «ты». «Да я это, я», — дружелюбно подтвердила Диметра. «Белая горячка совершенно точно выглядит иначе. Как ты смеешь? Что за дерзость такая? Что делать?» — шепотом спросил я Диметру, ожидая хоть какой-то краткий пересказ ее хитрого плана. «Дурак, что ли?» Продолжая все так же широко улыбаться Зевсу, ответила она мне. «Бежать, конечно. А может, все-таки портальчик откроешь?» — спросил я, невольно пытаясь повторить ее улыбку и оскалив зубы. «Что, весь ее план, это тупо бежать? Не получится, это же тронный зал», — ответила мне Диметра. «Так что ножками, милый, ножками». Диметра рванула с места, как болид Формулы-1. Я прицепом, за ней. Боги от неожиданности ахнули, расступились, опасаясь попасть под колеса нашего четырехногого танка. «Бежим на Афродиту, она, слабое звено», — сказала Димка, держа курс прямо на подпитую богиню. Та с перепугу отшатнулась, запнулась и рухнула на Гермеса, офигевшего от происходящего. «Двери видишь, добежим туда, будем целы», — заверила Димка, хотя теперь я не особо верил в адекватность ее восприятия реальности. Кто-то из молодых башков попытался схватить Диметру за локоть, но та на миг отпустила мою руку и профессиональным ударом так вломила бедняге в челюсть, что тот просто рухнул, как срубленное дерево. «Остановить! Привести ко мне!» — прогрохотал Зевс, пуская нам вслед молнию. И она с треском ударила в меня. Вернее, я не сразу понял, что случилось. Ощутил сильный толчок в спину и электрическую волну, пробежавшую сквозь тело, будто схватился рукой за провод. Обернувшись, я как в замедленной съемке увидел вонзившееся в мою сумку ослепительно белое копье с зигзагообразным древком. Дыра в сумке почернела и задымилась, а потом вдруг это самое копье, превратившись, как отпружинит, в другую сторону. Хрясь! И сияющее древко с треском раскололось об голову громовержца. Обломки брызнули в стороны. Глаза Зевса округлились. Он покачнулся и схватился рукой за спинку своего трона, чтобы хотя бы сохранить вертикальное положение, раз уж не удалось сохранить лицо. Потому как прекрасное лицо его, надо сказать, моментально испортилось здоровенной шишкой и почему-то покрылось сажей. Будто Зевс решил сыграть в старом фильме арапа Петра Великого вместо Высоцкого. Не меньше десятка женских голосов тут же завизжали, примерно столько же мужиков манерно вскрикнуло: «Древние греки, что с них возьмешь?» Целая толпа бросилась к Зевсу, чтобы поддержать громовержца, а у меня из дыры на пол выкатилось изувеченное колечко фортуны. «Слава богине за все!» — выпалил я, и, схватив замешкавшуюся от изумления Диметру, помчал вместе с ней к выходу. «Кому там слава?» — строго прикрикнула она, отталкивая попавшуюся на пути розовощекую красавицу. «Говорю, хорошо, что они второй день бухают. Мы налегли на двери, здоровенные, метра четыре в высоту. Те нехотя подались вперед и открылись. Мы выскочили на широкую парадную лестницу. Куда она вела и откуда спускалась, я даже предположить не мог, потому что тянулась она из черноты сверху и уходила в черноту внизу. «Бежим, бежим!» — не дала мне осмотреться Димка, утаскивая за собой вниз по лестнице. Осталось совсем немного. Я бежал за ней следом, чувствуя, как ступени начинают раскачиваться под ногами. Меня мутило. Из пальцев продолжал сочиться свет, и мне казалось, что еще немного, и внутри меня что-то лопнет, как слишком туго надутый воздушный шарик. Следом что-то грохотало и топало. «Скорее!» — торопила меня Диметра, а у меня не было сил даже что-то ей ответить. «Блин, только бы не отрубиться здесь. Пожалуйста, только не сейчас. Держись, Даня». Звуки поплыли в ушах, и я услышал странное гудение и треск, будто где-то недалеко горел большой костер. «Что это?» — пролепетал я то ли вслух, то ли про себя, продолжая ритмично переставлять ноги. «Что за звук?» «Божественное наполнение начинает пожирать смертную оболочку», — коротко и четко ответила Димка, раскрывая портал. «А, ну тогда ясно», — протянул я. «Что тебе ясно?» — разозлилась она. «Шагай давай». И я провалился в портал. Переход был адским. Удар об пол вывернул меня наизнанку. Кости, мышцы, все внутри болело так, будто их разъедала кислота. «Эй, ты живой?» — сквозь шум в ушах донесся до меня голос Нергала. Я с трудом разлепил веки и увидел, что нахожусь посреди склепа, и Нергал трясет меня за плечи. «Кажется», — проговорил я, — «пока еще, нам надо поспешить, или он не выдержит перехода, сказала Диметра, подставляя мне свое плечо. С другой стороны меня подхватил Нергал, и они потащили меня к вратам. Где Альба? Снаружи, вместе с Лилит. Сам попросился на воздух. Здесь от энергии дышать тяжело. Понял. Там у меня в сумке целебное зелье есть. Я остановился, залез в нужный кармашек своей походной торбы и вытащил флакон с бальзамом. Вот, отдай ему, пригодится. И Нергал у него на посылках, хмыкнул мой патрон, пряча бутылочку в карман. Высоко ты взлетел, Даня. Давайте уже поторопимся, хмуро напомнила нам о главном Диметра. Нергал кивнул, и мы направились к вратам. Как там все прошло, кстати? Спросил он. Как видишь, процесс поглощения энергии прошел успешно, невесело усмехнулась Димка. Вам удалось сделать это по-тихому, ну как тебе сказать? Нет, вместо нее ответил я Нергалу. Насколько это нет по десятибалльной шкале? Осторожно осведомился Нергал. На 20, криво усмехнулся я. Мы зазвездили молнию в лобешник Зевса. Нергал остановился. Вы что? Переспросил он, переводя взгляд с меня на Диметру, словно надеясь услышать опровержение. Но та лишь со вздохом кивнула. Само как-то получилось, сказала она. Нергал расхохотался. Вот это номер. Какая досада, что я не видел. Хотя он изменился в лице и помрачнел. Боюсь, что скоро увижу. И что будет, когда боги отыщут это место и сломают врата? Спросил я усилием воли, собирая в стройную логическую цепочку свои хаотичные мысли. Один против всех ты ведь не сможешь его защитить. Нергал усмехнулся. Вовремя ты этот вопрос задаешь. Не находишь? Хочешь сейчас покритиковать ущербность моего мыслительного процесса? Обиделся я. Нет, приободряюще похлопал он меня по спине. Во-первых, не намерен так просто уступать им это место. Но это уже мое дело и мои заботы. Обсуждать их с тобой я не стану. А во-вторых, не волнуйся, эти врата так просто не разрушить. Только Сатат, будь он в здравом уме, трезвой памяти и в прежней силе, мог бы уничтожить или вырастить любую конфигурацию врат в любой из донорских миров по собственному желанию, ведь это он их придумал. Другим богам на это нужны годы. Лучше уноси отсюда ноги куда подальше, участливо посоветовала ему Диметра. И начертательницу с собой возьми. Если это место до сих пор не рассмотрели, значит, дело свое она знает. И тут я вспомнил о том, что едва не забыл в прошлый раз. Кстати, по поводу Сатата. Погодите минутку, освободился я от помощи друзей. Мне надо еще кое-что сделать. С трудом удерживая себя на ногах, я подошел к безразлично взиравшему на происходящее протобогу. Снял с себя медальон, отданный мне оракулом. «Возьми, это для тебя», — сказал я, протянув подарочек. Протобог озадаченно зашевелил глазами. Юрким щупальцем подхватил у меня с руки вещицу. «Для меня?» «Да, от твоего брата». «Брата?» «У меня есть брат». Подвеска заблестела и начала медленно терять форму. Она таяла, как мороженое на солнце, и густая блестящая жидкость потекла по щупальцу, на глазах впитываясь в кожу. По мясистому телу Сатата прошла волна дрожи. Сеточка вен стала яркой. Хаотичное движение глаз остановилось. Тут земля подо мной качнулась, и я, потеряв равновесие, упал на раскуроченный пол. Блин, колено. Даня, быстрей. Услышал я крик Нергала. И, подняв голову, с удивлением обнаружил, что лежал не только я. Диметра с Нергалом тоже поднимались с пола. Оборванные цепи звенели, врата грустно заскрипели. Сверху опять посыпался песок, землетрясение. Кажется, боги в этот раз реально разгневались. А может, даже пустили за нами погоню. Или Лилит слишком устала и больше не может справляться. На получетвереньках я быстро добрался до врат. Выпрямился, балансируя на подрагивающем полу, как на спине движущейся лошади, и вытянул вперед руки. Золотистое свечение, исходившее от кончиков моих пальцев, полыхнуло по мутной глади внутри врат, как если бы я к бумаге поднес спичку. Ослепительные золотые всполохи взметнулись вверх, полностью заполняя врата. «Ну, бывайте», — проговорил я, — «себя берегите и не смейте тут никто умирать, а то вернусь с Лехой и всех подниму к чертовой матери, так всем и передайте». Я глубоко вдохнул и двинулся навстречу сиянию врат, и когда его тепло уже коснулось моего лица, к моей спине вдруг прильнуло теплое, упругое тело Диметры. Ее руки крепко обвились вокруг моего пояса. «Эй, ты что творишь?» – запротестовал я. «Иду с тобой», – сказала она, слегка подтолкнув меня вперед, и мы оба упали в ослепительный, обжигающий свет. Эпилог. Врата полыхнули так ярко, что каждый уголок склепа на мгновение оказался залитым светом. Нергал зажмурился, прикрыл глаза рукой. «Вот и началось веселье», — проговорил он. Между тем подземные толчки прекратились. Пламя врат начало медленно угасать. Теперь счет времени пошел на секунды. Из коридора донеслись звуки поспешных шагов. «Даня!» — раздался громкий возглас Лилит. «Даня!» — Нергал. Покачав головой, тот тихо ругнулся себе под нос и крикнул. «Я что сказал тебе сделать, когда выдохнешься? Нахрена сюда притащилась? Просто посмотреть, что вы живы!» — воскликнула Ли, вбегая в погребальный зал. Следом за ней, как зомби, тащился принц с сияющим начертанием на груди. «Даня ушел, а я, вообще-то, бессмертный. На кого ты смотреть собралась?» Со злом крикнул ей в ответ Нергал, все еще щурясь от яркого света. «Догадайся с трех раз, если умный такой. Да что ты!» — рявкнул было Нергал, рванувшись ей навстречу. Но упрек застрял у него в горле. Дерзкую красотку суккуба было не узнать. Она сильно осунулась, точно голодала несколько дней, под глазами пролегли черные тени, лицо стало землисто-серым. «Что это тебя так перекосило?» Скривив губы, насмешливо проговорила она. «Или выгляжу слишком неаппетитно?» «Ну уж извини, не смогла я». Рука Нергала ласково легла ей на голову, заставив умолкнуть. «Ты все смогла», — негромко сказал он, впервые глядя на нее без насмешки или раздражения, а даже с каким-то теплом во взгляде. Ли опустила глаза. «Извини, что разозлила», — тихо проговорила она. «Просто обидно стало. Все хорошо», так же тихо ответил ей Нергал, погладив по волосам. «И я не злюсь, а беспокоюсь. Сейчас здесь начнутся взрослые дела, и детям тут не место. Так что забирай принца и уходите в святилище, как я велел». «Много ли ты наговоришь здесь один?» — возразила Ли, с вызовом вскинув голову и явно готовая к резкому отпору. Но вместо этого Нергал улыбнулся и ответил. «Я буду не один, если вы, наконец, исчезнете и я успею призвать союзников, которыми разжился для такого случая. Так что не задерживай меня и ступай». Он открыл портал и первым подтолкнул в него Альбу. Потом, Лилит, ослабевшая и усталая, она нехотя подчинилась. Едва только демоница исчезла, по склепу пронесся неприятный царапающий звук. Разбитые, наполовину вывернутые надгробные плиты зашевелились. Из-под них, поблескивая серебром погребальных одежд, зашевелились темные фигуры. Во славу Сета, раздался где-то в отдалении приглушенный шепот, и сразу несколько голосов уже увереннее ответили ему хором. Во славу Сета, бряцая мечами, из разломанных могильных ниш поднялись два первых воина, настоящие великаны, больше 2 метров ростом в потускневших латах. На плечах рыцарей виднелись полуистлевшие плащи, где на оранжевом поле золотыми нитями была вышита пёсья голова. Следом за ними встал еще один, в черных одеждах целителя, и еще один, с короткими парными мечами. То тут, то там, как призраки, начали появляться слабо мерцающие, белесые пятна будущих порталов. Они висели в воздухе, медленно и с трудом набирая яркость. Энергию Шивы и Ариса Нергал узнал сразу, но кроме них в подземелье расцветали еще не меньше десятка зеркал перехода, и все они принадлежали врагам. Лицо Нергала стало суровым, черты заострились, глаза заблестели холодной сталью. И тут из-за раскидистых врат раздался оглушительный шепот Сатата. «А вот и они, неблагодарные, бездушные, жадные, жестокие дети». Вздрогнув, Нергал обернулся и невольно попятился. Решительное выражение его лица сменилось растерянностью. «Старик», — нерешительно проговорил он, уставившись на то место, где всего несколько минут назад безразлично парила гроздь мясистых глазных яблок, а теперь клубилась черная бездна, бесформенная, безликая, необъяснимая и непостижимая. «Это все еще ты, я», — вздохнул Сатат. «Это все еще я, мальчик. Я один из тех, кто породил ваши миры, кто породил время и пространство, кто породил богов, кого лишили рассудка и сделали пленником собственной силы, над кем надругались жадные, злобные дети, возомнившие, что они могут понести мою ношу, стать началом и концом, вечностью и мгновением, гармонией и хаосом, бессмертием и смертью. Теперь, я, вспомнил, все вспомнил. Отвернись, мальчик, не смотри, ты не сможешь вместить увиденное, поскольку, моя ярость, безгранична». От звука его голоса все вокруг пришло в движение. Ветер засвистел в подземелье, земля задрожала, каменная кладка жалобно заскрежетала, надгробные плиты, обломки, песок и мраморная крошка разлетелись в стороны, ударившись в стены. Остатки купола над головой разорвало и швырнуло вверх в виде облака пыли. Не удержавшись на ногах, Нергал рухнул на колено. Опустив голову и зажмурившись, он закрыл лицо локтем, пытаясь защититься от воцарившегося вокруг безумия. Он попытался что-то крикнуть Сатату, но звук его голоса утонул в шуме и скрежете. «Не вставай, мальчик», – прошелестел ветер ему на ухо. «Чтобы мне ненароком не навредить тебе, и глаз своих не открывай, потому что я, великий зодчий вселенной Сатат, собираюсь дать своей ярости полную волю».